Глава 5. Ты прости меня, мать. Уже 15 лет, как Федор Чиж, по рекомендации Петра Свахи, устроился в охранную структуру, получил лицензию. Друг, полковник Петр Сваха, не подвел. Как и обещал, помог с гостинкой на первое время. Больше года настоящего дела не было. С Володькой Боковым выполняли мелкие поручения начальника, отслеживая недобросовестных клиентов, собирая информацию, оказывая услуги то одной фирме, то другой. Позвонили вечером. Тоненький голосок пропел в трубку. «Вы оказываете услуги по договорам?» «У вас что-то имеется для нас?» «Я от шефа. Не могли бы завтра подъехать на разговор? Подгорная, 17. Часиков в 10». «Без проблем», — бросил он в трубку. «Тогда до завтра». Утром, прихватив с собой Володьку, прибыл по указанному адресу. На входной двери висела табличка, на которой крупными буквами выведено «Фирма Гриф», а чуть пониже — «Запчасти к иномаркам, оформление документов». В приемной они отрекомендовались. «Вас ждут, проходите», — любезно пропела секретарша, девица, которой можно было дать не более 25 лет. Она распахнула дверь к шефу. Шеф, черноволосый мужик, по внешности похожий на цыгана, грузной фигурой провалился в кресле. Не вставая с кресла, поздоровался. «Мужики!» — многообещающе начал он. «Работа имеется. Клиент недобросовестный, который месяц обещаниями кормит, а денег и поныне нет. Не могли бы вы мне посодействовать в этом деле? Он не только задолжал. Скрывается, подлец. Толком не поговоришь». «А должок большой?» «По-малому и не гоношились бы. 1,5 миллиона». Чиж быстро что-то прикинул в уме. «Наше условие — 10% от суммы возврата. Ставка, от нее никуда не денешься. Свой риск». «Ну, думаю, до стрельбы дело не дойдет?» «Дай-то бог. Можно и без стрельбы бледный вид иметь». «Тогда по рукам». Шеф приподнялся из-за стола. «Справку и координаты на клиента вам в приемной Клара предоставит». Первое посещение клиента по указанному адресу не дало результатов. На территории производственных построек возвышалась котельная, к углу которой примыкала небольшая кирпичная пристройка. На двери была прикреплена табличка «Крутой ВС». Время приема — вторник-среда, с 9:00 до 13:00. «Во, видишь, крутой! Интересно, что у него за контора?» Володька сплюнул в сторону, толкнув дверь. Скрипнув, она приоткрылась. Чиж и Боков вошли вовнутрь. По ступенькам спустились в полуподвальное помещение. Под потолком висела лампа дневного освещения. У двух небольших окон стояли столы. За одним сидел мужчина средних лет, за вторым, на котором стоял телефон, женщина. Поприветствовав хозяев, Федор представился. «Представитель фирмы Гриф». Хозяин комнаты непроизвольно вздрогнул, продолжая чего-то ожидать. «Как понимаем, крутой?» «Да». «Вы присаживайтесь, присаживайтесь». «Вот спасибо, думал, не догадаетесь». Хозяин покраснел. «Догадываетесь, по какому вопросу к вам?» «Догадываюсь». «Когда будем расчет вести? Или решать проблему по-другому?» Крутой снова вздрогнул и, покрутив головой, проронил. «За 2 недели долг верну. Вот-вот деньги за реализацию угля подойдут». «А раньше что?» Крутой промолчал. «Неделя на все про все, не больше. В понедельник заглянем. Только не надо водить нас за нос». В понедельник, как и обещали, заглянули в фирму Крутого. Увидев знакомые лица, секретарь улыбнулась. Федор молча указал пальцем на дверь начальника, она кивнула головой. Откинувшись в кресле, за столом восседал Крутой. Его красное лицо было слегка припухшим. «С бодуна», — заметил Боков. «Клиент нервничает». «Что с нашим делом?» Не дожидаясь приглашения хозяина, Чиж присел на стул. «Мужики, мы же с Керимом решили. Обещал отсрочку на недельку». «Керим нам этого не говорил». «Я сейчас». Крутой стал названивать по телефону. Не дозвонившись, повесил трубку. «Значит так. Неделя началась. Думай, Николай Иванович, думай». Федор заглянул в блокнот и что-то отметил. Очутившись на улице, приостановил Володьку. «Что-то не нравится мне этот Керим. А тебе как?» Хочет, видно, жар чужими руками загрести. Похоже. Ладно, поживем, там видно будет. Через день Крутого на месте не оказалось. Секретарша Маша сообщила, что уехал по делам. Недолго думая, Чиж вынул пятисотку. «Маша, радость наша, вот тебе гостинец. Ты, если что...» — он указал на кабинет Крутого. «Вот наш телефон». Маша кивнула, спрятала пятисотку в стол. До конца недели звонков не было. В пятницу она позвонила первый раз. «Был. Сильно возбужден. Больше пьян». Вечером Федор позвонил Крутому на дом. Трубку взяла жена. «Михаил не может подойти. Отдыхает». «Знаем его отдых», — положив трубку, проронил Чиж. Около 23 часов звонок Крутому повторили. Трубку взял хозяин. Услышав голос Чижа, закашлялся. Чуть помедлив и ничего не сказав, положил трубку. В воскресенье навестили Крутого на дому. Того уже и след простыл. Жена не могла сказать, куда тот ушел. Скорее не хотела. К обеду визит повторили. Хозяин оказался дома, еле ворочил языком. О чем-либо говорить с ним не было смысла. Финтит клиент. Видно, невозврат. Да и Керим с этой отсрочкой. Странно все это, сделал заключение Федор. Не успели они переступить порог кабинета, как Керим поинтересовался. Мужики, оружие-то прихватили? Осведомлен. Федор взглянул на Бокова. С чего взял? А как без него? Коль знаешь, так в чем дело? Вот телефон, позвоните самому. Керим протянул визитку. А мы его навестим, взглянув на визитку, бросил Володька. Чиж глянул на адрес и присвистнул. Дела! Колпак в Новокузнецке. То-то столько прыти. Что ж, поглядим на папу. Любаня собрала в дорогу, напутствуя. «Будь осторожен. Время тяжелое, а у тебя дети». «Буду, буду». Он поцеловал жену в знак благодарности. Вышло так, что ехать пришлось одному. Первая встреча ничего не дала. Самого хозяина на месте не оказалось. Принял заместитель. А может, и был, как показалось Федору. Но чего-то выжидал. Чиж понял, это колпак для прикрытия. А там, в Кемерове, дойная корова. Разоткровенничавшись один на один, заместитель пошел ва-банк. Глядя в глаза Федору, ехидно улыбался. «Скорее всего, деньги того. Тю-тю. Вы же видели. И мы просчитались. Что с него взять? Возьмете голову, а деньги? Может, подождать? А вдруг?» Устроившись в номере на втором этаже, Чиж читал газету. В какое-то мгновение услышал непонятную возню по соседству. Прислушался. Показалось, что кто-то карабкается на балкон соседей. В дверь стукнули. «Открывай, мужик!» Федор привстал с кровати. Протянув руку под подушку, достал газовый пистолет. «Че, не понял? Мы знаем, ты у себя!» «Ага, значит, не один». Он передернул затвор пистолета и вышел в коридор. После четвертого удара дверь распахнулась. Грянул выстрел. За ним второй. Кто-то свалился к ногам Чижа. Упав на пол на четвереньки, заметил лежавшего вдоль стенки. Больше никого не было. Прихожая заполнилась едким слащавым газом, в глазах и в ноздрях защипала. По коридору бежали. «Стоять!» — прозвучала команда. Через проем двери Федор заметил пробежавших сотрудников милиции. Поднявшись с пола, вышел в коридор. Два сотрудника, заломив руки незнакомцу, вели с противоположной стороны коридора. Дежурная пригласила в администраторскую. Проверив документы, Федора отпустили. «Нет, надо что-то делать. С этой пукалкой и 9 грамм в лоб заработать можно. Хорошо, коридор узкий». Дома о случившемся не узнали. Несколько раз Федор и Любаня предлагали Устиньи угол в своем доме, но та отказывалась, находя причины. Но однажды проговорилась, к дочери перебралась бы, к Галине. Поразмыслив, Федор согласился. «Дочь есть дочь». Да и в семье одни мужики. По осени, после копки картошки, Устинья перебралась в Омск, продав свой домик, оставив могилку Степана на присмотр Федору. Все поближе, а от Галины не наездишься, да и здоровье не то. Уйдя в отпуск, Федор решил подыскивать новую работу. Надоело болтаться по найму. Бредя под Дзержинского, разглядывал объявления, расклеенные на досках у магазинов и киосках. Ничего подходящего не попадалось. Наконец промелькнуло. Областному управлению банка требуется специалист. В управлении принял заместитель, предложив услуги и подав документы, стал ждать решения начальства. Наконец, встав с кресла, тот попросил пройти в кабинет к начальнику. Их встретил высокого роста и плотного телосложения хозяин кабинета. Заместитель представил Федора начальнику. «Кручина!» — протянул тот руку. Выслушав, начальник с улыбкой проронил. «Надо проверить, умеет ли он хоть противогаз надеть своевременно». «Петр Семенович, да он нас с вами научит, как это делается». «Коли так, оформляйтесь». «Как, не возражаешь?» «Если бы возражал, не привел бы». «Слушай, Федор Степанович, зарплата только не ахти». «Да, еще одно но. Спецотдел на тебя повесим. Старик недавно на этом месте был, уволить пришлось. Бедолага стал забывать, зачем на работу приходил. Прикорнет за столом до обеда». «Дел накопилось куча. Насчет дополнительной оплаты что-нибудь подумаем, не обидим». «Так как, по рукам или не сойдемся?» «Да что там торговаться? Как говорят в таких случаях известные персонажи, торг здесь неуместен. Всю жизнь на государевой службе. Че ее матушку на иную менять?» «А как же сегодня?» «И на старуху бывает проруха. Слышу слова не мальчика, но зрелого мужа. Иваныч, проводив кадры, пускай оформляют. Да, только берем сроком не менее как лет на 6». Петр Семенович, улыбаясь, пожал Федору руку. Чиж принялся за дело основательно. Первым делом привел бумаги в порядок. И вовремя, откуда ни возьмись, телеграмма из Москвы. «К вам едет ревизор». Отстрелялся он с первого захода. Проверяющий, похвалив, написал в акте предложение «Поощрить за усердие и прилежность». Начальник управления так и сделал, выстроив работников в большом помещении бухгалтерии, зачитал приказ. За выполнение спецзадания Федор Степанович Чиж награждается денежной премией в 80 рублей. Он вручил запечатанный конверт с деньгами. Вскоре ритуал стал повторяться частенько. Кручина держал слово насчет «что-нибудь придумаем». Все текло спокойно, как вдруг из главка пришло указание провести проверку подчиненных учреждений на предмет хранения в них индивидуальных аптечек АИ-1, содержащих шприц-тюбики с наркотическим лекарством, предназначенным для введения пораженному радиацией. Выяснилось, участились случаи краж этих самых аптечек. Руководство приняло решение провести ревизию и уничтожить шприц-тюбики, чтобы не соблазнять наркоманов, лишив желания идти на воровство. Все учреждения были проверены, как вдруг в одном из последних Федор обнаружил в одной аптечке тот самый шприц-тюбик. Как и предписывалось инструктивным материалом, составив акт и заверив его своей подписью и подписью начальника филиала, изъял его из аптечки для уничтожения. Сунув шприц-тюбик в пустой дипломат, в котором лежал листочек с актом, вернул знакомому начальнику отделения банка. Рабочий день был на исходе. Раздав указания подчиненным, тот предложил заглянуть в кафе, пропустить по стаканчику вина. Так они и сделали. Время за беседой пролетело незаметно. «Слушай, Федор, одолжи дипломат свой до завтра. Хочу прихватить пару бутылочек вина домой. Гости должны заглянуть». Чиж приоткрыл дипломат и, вынув листочек с актом, отдал дипломат. Утром его пригласил Кручина. «Так, Федор, выкладывай на чистоту. Дипломат свой кому давал?» «Семену закладному вчера. А что?» «А шприц в дипломате был?» «Был», — Федор рассказал, каким образом очутился дипломат со шприц-тюбиком у закладного. В подтверждение своих слов сходил в кабинет, принес составленный и подписанный акт об изъятии шприц-тюбика и его уничтожении. «Петр Семенович, ну, честное слово, забыл про шприц. Хотел его поломать да выбросить, и вылетело из головы». «У тебя вылетело, а вот у закладного нет. Просил приглядеться к тебе. Не колешься ли?» «Ого! Вон он, в какие степи его потянуло. Коли так, пригласите его. Разберемся, не отходя от кассы». Кручина поднял трубку телефона, позвонил в отделение. Никто не ответил. «А, ну его! Верю тебе, Федор Степанович. У него и раньше эти наушничества случались. Будь поосторожнее на будущее». «Спасибо. Будет еще случай, посчитаемся. Не дури. Пусть лучше ничего не знает, а то скажет, за спиной его тебе все выложил, а его не пригласил». «Ладом. Поживем, увидим. Я этого не забуду». В скором будущем Федору дали помощника, а затем и вовсе создали службу безопасности. Времена настали неспокойные, перестроечные. Ребят Федор подбирал сам, чтобы за дело ратовали, а уж потом о деньгах думали, таких, как и он сам. Закончилась спокойная жизнь Федора. На новой жизненной волне банки выдавали кредиты населению и фирмам, которые появлялись ежечасно, словно грибы после дождя. Вот тут-то и востребовали службу Федора Чижа. Стали изучать клиентуру, чтобы получить правдоподобную информацию от источников. Определили смету расходов на оплату услуг. За каждую копейку Федор отчитывался лично перед Кручиной, составляя ежемесячный отчет о проделанной работе. К одному клиенту, взявшему кредит 2 года назад, еще до создания подобной службы, они наведывались неоднократно, но результата не было. Чиж вспомнил совсем недавнюю работу с Боковым. Кредитор упорно избегал встречи с хлопцами Чижа. Проведя оперативную работу, служба выяснила, что их клиент ходит под крышей у другого влиятельного лица областного масштаба и является попросту дойной коровой. Федор решил выйти официально на это лицо, выслушав внимательно претензии со стороны банка и просьбу о помощи в возврате его подопечным кредита в 250 тысяч рублей, тот только улыбнулся. «Ребята, да он гол как сокол. Он и мне задолжал. Может, встанет на ноги. Покумекаем, дадим ему шанс». На том и разошлись. Вскоре выяснили, что один из высокопоставленных чинов банка, имеющий доступ к сведениям о происходящем и прямое отношение к выдаче кредитов, вел двойную игру. Чтобы обезопасить парней, Федор пошел на прямой разговор с Алексеем, тем самым высокопоставленным чином из управления. Еще не зная, о чем пойдет речь, тот принял Чижа для аудиенции. «Что ж ты играешь в поддавки, Алексей Нестерович? Думаешь, если что, тебя помилуют? За такие дела голову отрывают, а я своих ребят подставлять под пули не хочу. Еще утечка произойдет, сам будешь возвращать народные денежки, как и выдал». Алексей промолчал. Когда отказал в пролонгации и переносе сроков возврата кредита в очередной раз, появились гости. 3 иномарки с тонированными стеклами припарковались у подъезда управления. Предварительный звонок насторожил. Заметив из окна кабинета подъехавших, сообразил, что, возможно, будут бить. И больно. Позвонил Чижу. Федор понял все с полуслова. Быстро связавшись с управлением и прихватив своих ребят, очутился возле управления как раз в подходящий момент. 2 милицейских УАЗика из убойного отдела подкатили к стоявшим иномаркам почти одновременно. Сообразив, чем все может обернуться, непрошенные визитеры ретировались. На этот раз обошлось. Сердце Федора чувствовало, что не оставят эти гости в покое Алексея, влипшего в большие дела. Так оно и произошло. Через месяц того нашли у подъезда своего дома с огнестрельным ранением головы. Рана оказалась смертельной. Исчез из поля зрения и бывший подопечный, а с ним канули в воду и 250 тысяч рубликов, не считая причитавшихся процентов. Рисковое это все же дело, кредитование, а работа по возврату словно бумеранг. Ты наехал, на тебя наедут. Федор решил в корне изменить методы работы, сделав основной упор на проверке клиентуры, которая пыталась заполучить кредиты. И это стало приносить плоды. Теперь уже он докладывал начальнику ежемесячно, сколько сэкономлено народных средств в результате мотивированного отказа в выдаче кредитов, которые заведомо могли быть невозвратными. Московская проверка отметила положительный опыт работы подразделения Чижа. «Пока мы здесь протираем штаны и юбки, Федор Степанович и его ребята трудятся, словно на невидимом фронте, оберегают народное добро и наши с вами денежки», держал речь Петр Семенович перед своими коллегами, после чего снова вручал конверты, но теперь уже не одному Федору, а всему составу службы. Обстановка обострялась со скоростью звука. Заложниками перестройки стали работяги, оставленные наедине с собою, практически без средств к существованию. Очереди в магазинах и кассах, пустые прилавки, кризис с наличностью до предела накалили общественную обстановку. Криминал пошел в атаку. Это Федор Чиж со своими ребятами почувствовал сразу. Махинации с документами, фальшивые авиза, попытки обналичить счетов мелкими и крупными фирмами слились мгновенно воедино. Сигнал о нападении на кассу в Прокопьевске получили в 6 часов утра. Вызвав закрепленную за службой машину и напарника, в срочном порядке выехали на место преступления. Касса располагалась в небольшом помещении на территории цементного завода. Встретили две перепуганные девушки-кассиры. Одной было 21 год, второй 20 лет. Пострадавшие путались в показаниях, пока Федор выяснял суть дела. Выяснилось, что с утра в кассу привезли зарплату для рабочих, 1070-80. В течение дня выплата шла бойко. Одни вкладчики приходили, другие уходили. Сумма постепенно таяла. Как вспоминали девушки, подозреваемые появились после обеда, когда основной поток посетителей прошел. Двое долговязых в балоневых куртках несколько раз заходили в кассу. Один подходил к барьеру, рассматривая образцы документов. Другой что-то выискивал на доске объявлений. Когда в кассе оставалось два человека, неожиданно сработала сигнализация. Кассиры не ожидали прибытия тревожной группы, потому что сигналы не подавали. Из подъехавшего УАЗика выскочили вооруженные милиционеры. Один заблокировал вход, второй, взяв автомат на изготовку, прошел в помещение кассы. Взглянув на мирно работающих кассиров, взглядом спросил: «Что случилось?» Кассир покачала головой из стороны в сторону, давая понять, что тревожную педаль она не нажимала. Оглядев присутствующих и немного побыв у входа, не выяснив и не уточнив причину срабатывания сигнализации, наряд милиции уехал. Через 10 минут в помещение вбежали двое с натянутыми на лица капроновыми чулками и, наставив на кассиров пистолеты, потребовали наличку на барьер. Девушки струхнули, старшая бросила взгляд на кладовую, та была закрыта, о чем свидетельствовала горящая лампочка сигнализации. Уловив взгляд кассирши, нападавший потребовал: «Не балуй! Деньги из сейфа!» Он махнул стволом на небольшой двухячеечный сейф, который стоял чуть в стороне от кассирши. Основная часть невыданной суммы лежала рядом с кассиром, под навесным бордюром, из-за которого нападавший не мог их видеть. Девушка, сообразив, что те торопятся, выполнила требование. «Открывай нижний! Деньги, быстро!» Кассирша открыла нижнее отделение сейфа, в котором в матерчатых мешочках находилось около 2000 рублей монетами. Схватив купюры и три мешочка с монетами, один из нападавших сунул их в приготовленный пакет. «Не пикать! Пристрелю!» Нападающий угрожающе наставил пистолет на девушку. Тут же оба ринулись к выходу. Не успели работницы кассы позвонить по телефону в милицию, как грабители и след простыл. Девушки встретили работников милиции с заплаканными глазами. Первичные действия по перехвату и задержанию преступников положительного результата не дали. Осмотрев место происшествия, Федор внимательно изучал прокладку сигнализации. Уже скоро его взгляд уловил возле порога входной двери разорванный провод, ведущий к кнопке сигнализации. «Это кто такой умный? Кто прокладку по полу делал?» Застыв, заведующая кассой начала оправдываться. «Техники вневедомственной, по договору. Смотрите, вот я преступник. Захожу в помещение, делаю на вашем пороге вот так». Он покрутил туфлей на проводе, и тот порвался. И сигнал тревоги улетел в отдел охраны. Приезжает тревожная группа, ничего не находит, и место выяснения причины ложного срабатывания сигнализации убывает назад. Чем и пользуются наблюдавшие за их действиями преступники. Так и было. Они даже дежурного до выяснения причины срабатывания у кассы не оставляли. Что в руках было? Не знаю, вроде пистолеты. Так вроде или пистолеты? Да не помним мы. На глазах другой появились слезы. Старший лейтенант сидел в кресле, держа в руке телефонную трубку. Расплывшаяся от избыточного веса фигура напоминала мешок отрубей, брошенный на стул. Выложив свои претензии по поводу выполнения обязанностей договора и поняв, что от этой массы тела, состоявшей из 80% жидкости, 50% из которых тормозная, ждать нечего. Чиж выпалил: «Ваши действия обжалуем в суде». «Да хоть в двух. Право останемся мы. Это надо поглядеть». «Ты еще и угрожаешь власти?» «Какая ты власть? Мешок с дерьмом». Развернувшись, Федор вышел из кабинета дежурного отдела вневедомственной охраны. Суд взыскал с охраны в пользу банка сумму нанесенного ущерба. Старшему городскому начальнику пришлось уволить бригаду милиционеров, дежуривших в тот злополучный для них день. По окончании суда, подойдя к Федору, старший лейтенант пригрозил: «Мы еще посмотрим, чья возьмет». «Посмотрим. Дай до области добраться». Узнав о случившемся, Петр Сваха пригласил друга на беседу. «Федька, место есть. Не отказывайся. Под старости подзаработаешь. Да и не эта пукалка, что ты носишь в кармане. Оружие настоящее. А стреляют у вас тоже по-настоящему? Ну и такое бывает. Но не каждый день. Давай, поговори с Любаней и вперед. Нам люди твоего расклада нужны. Я с твоим начальником вопрос решил». «Хм, вот даже как. Без меня меня женили». Федор рассмеялся. Зайдя на посадку, грузовой Ан-24 то и дело попадал в воздушные ямы. Его бросало из стороны в сторону, отчего внутри что-то булькало, аж уши заложило. Зажав нос, силой продул уши, стало легче. Отодвинув защитное стекло, взглянул за борт. Черное месиво облаков. В салоне стало жарко. Вытирая пот с лица, бросил взгляд на товарища. Володька спал, пристроившись на откидной лавочке вдоль борта. «Везет же черт кое-кому! Ни болтанка не берет, ни перепады давления!» С Володькой Матвеевым летели в Ашхабад. На дворе конец апреля. Сделав несколько разворотов, самолет резко накренился на нос, прорезал облачную пелену. Взору предстала земля с непонятными постройками и тысячами огней. Федор усмотрел полосу аэродрома. Не прошло и 3 минут, как самолет подрулил к зданию аэропорта и замер на стоянке. «Шабаш, мужики!» — выглянув из кабины, бросил бортмеханик. Следом показался командир борта. «Федор, постарайтесь управиться пораньше. На все про все неделя. Вечером 29-го должны вылететь обратно. Постараемся. Задержки не должно быть. Вроде все решено и вычислено предварительно. А, впрочем, черт его знает, что может случиться. Туркмения. А Восток — дело тонкое», — как говаривал товарищ Сухов. Выйдя на привокзальную площадь, остановились на автостоянке. Незнакомый город встречал прилетевших настороженно. Вокруг словно вымерли. Достав блокнот, отыскал адрес. Откуда-то из темноты ночной улицы вынырнул частник и, подкатив к стоявшему, затормозил. Дверца машины распахнулась. «Весело живут», — бросил Володька. «Куда едем, хозяин?» «Ого! Вишь, хозяин! Откуда тебя здесь знают, Федор? Что, дачку прикупил?» «Прикупил, прикупил». «Сколько просишь, шеф?» «Куда едем?» «В центральную». «За трояк довезу». «Годится». Они расположились на заднем сидении. Попетляв с полчаса по незнакомым улицам, машина остановилась у освещенной гостиницы. «Как просил, шеф!» Расплатившись и прихватив вещи, вошли в помещение гостиницы. За стойкой сидел туркмен-администратор с опухшими глазами и словно бык смотрел на вошедших. «Видишь, не баба за стойкой, а мужик!» Володька подтолкнул Федора под локоть. «Здравствуйте! Мы из Сибири, из Кузбасса. Заказ на места должен быть». «А хоть с Марсу! Мест нет!» «Как это нет? Мы командированные. Вот организация ваша, Ашкомстат. Должна быть бронь!» Федор сунул командировочное удостоверение. Дежурный, ворча, стал рыться в бумагах. Не найдя нужной, подал приезжим 2 бланка. «Заполняйте». Расплатились за номер, направились по длинному коридору. Подойдя к комнате 113, администратор ткнул пальцем. «Занимайте пустые койки, утром разберемся». «Не понял». «А не понял, ночуйте на улице». Федор открыл дверь в комнату. В лицо пахнуло спертым горячим воздухом. Пригляделись в темноте комнате. «Черт, номер 13, да еще и без места», — прошептал Матвеев. «А у нас оружие». «А ты его между ног, между ног. Иногда помогает». «Смеешься?» «Еще не в таких переделках бывал». Глаза попривыкли к темноте. В углу усмотрели 3 кровати. Одна, средняя, была занята. Сунув сумки под кровати и раздевшись до трусов, обливаясь потом, завалились в постели. «Утро вечера мудренее», — буркнул Федор, погружаясь от усталости в сон. Он спал чутко. Ему показалось, что он задыхается. Резко откинул простыню с головы, открыл глаза. Лицо покрывали крупные капли пота, из груди вырвался тяжелый вздох. Чуть приподнявшись, огляделся. Взору предстали обитатели комнаты. Справа посапывал Володька. Неожиданно за спиной раздался храп. Он невольно повернул голову в сторону несущегося храпа и обомлел. В кровати среди мужиков спала женщина. Верхние пуговицы ее халата были расстегнуты, вывалившиеся груди свисали, словно спелые дыни. «Мать моя! Сервис! Ничего не скажешь! Умом туркменов не понять! Народу словно селедки в бочке, так еще и стриптиз!» Взглянув на часы, скомандовал себе: «Подъем!» Быстро натянув брюки, толкнул в плечо друга. «Пора, Вальдемар! Нас ждут великие дела!» Вынырнув из комнаты, словно из предбанника, спустились к администратору. «Поблизости есть еще какая-нибудь гостиница? А наша не нравится? Уж больно навязчивый сервис. Есть интурист. Интурист так интурист. Не в публичном же доме всю командировку бултыхаться». Уточнив, как добраться до интуриста, покинули центральную. До нового места добирались больше часа. Было раннее утро, а градусник уже показывал +23. Долго ждали автобуса 7-го маршрута. «Да они у них что тут, повымирали, что ли?» — возмущался Володька. Несколько раз останавливались частники, предлагая услуги, но Федор отказывался. Наконец, изрядно вспотевшие сели в пустой автобус. «Странно. Ходят редко, а пассажиров никого», — буркнул Матвеев. Вскоре поняли, почему автобусы ходят полупустыми. Железный корпус накалился так, что нечем было дышать. На деревьях не шевельнулся ни один листочек. По трассе шел автобус, а по обочинам стояли люди, ловили частные машины. В интуристе народу не было. За время оформления документов видели всего одного проживающего гостиницы, который вышел из подсобки, неся на руке брюки. Их поселили на 5-м этаже, в 2-местном номере. Сервис в интуристе был получше. В комнате стояли 2 деревянные кровати. Правда, когда Володька первым присел на кровать, та угрожающе заскрипела. Приведя себя в божеский вид и немного перекусив, направились в Ашкомстат. Ждать автобуса не стали, поняли, что за 3 рубля можно в любой угол города добраться частным транспортом. Нужная организация располагалась на противоположном конце города. Начальник был на месте. Федор подал документы. Внимательно изучив, туркмен протянул руку, представившись. «Асламбек!» Суховатый разговор перешел в более доверительное русло. Начальник обещал продать 10 персоналок, если Федор пообещает 2 вагонов круглой древесины. «Вот оно что! Ну что ж, поиграем!» Федор позвонил в трест, заручившись поддержкой руководителя. В комнате начальника появился главный инженер. Что-то пролепетав на своем языке, он тоже представился гостям. «Юсуп Керимов». Асламбек куда-то явно торопился. «Юсуп, остаешься на хозяйстве. Займись гостями, подготовь нужные документы. Завтра утром подпишу». Керимов привел гостей в цех. Не успел приоткрыть дверь, как выпалил: «Иван, принимай гостей. Земляков тебе привел». Федор немного удивился. Навстречу поднялся высокий русоволосый мужчина, плотной комплекции, со шрамом на щеке. Поздоровавшись, представился: «Иван Волков, начальник цеха». «Если Волков, тогда точно из наших. Но откуда?» «Издалека. Белово, Сибирь». «Ого! Занесло в края южные». «После армии женился, осел в теплых краях». Иван рассмеялся. Главный инженер оказался веселым парнем. Между делом пили чай, делились впечатлениями, рассказывали друг другу о своей сторонке. Иван с жадностью слушал о новостях с родины. Он не был в родном Белово уже 20 лет. Чижу показалось, что это не случайно. Какая-то тоска затаилась в глазах мужика. Расспрашивать больше подробно не стал. Первый день командировки заканчивался удачно. Юсуп проговорился, что через день ему 50 лет. Он приглашает гостей домой на торжество. «Первым делом документы оформить, груз поглядеть, приготовить. Срыва не будет, а гулять будем позже». «Что ты, что ты! У нас все точно и своевременно. Раз Асламбек сказал, Асламбек сделает. Это я тебе говорю, Юсуп». До интуриста добрались в 8-м часу. Поужинав, Федор вышел на балкон. Вдалеке виднелись песчаные барханы. На вершине одного копошился бульдозер. Чуть правее заметил вышки для часовых. Приглядевшись, усмотрел ряды колючей проволоки. «Зона. Почти что в городе. Да и бог с ней. У нас тоже все под боком». Вырвавшись из городского плена, темно-синий джип стал набирать скорость. Еще как следует не рассвело, и оттого небо казалось серым. По небу грозно ползли облака. Справа мелькнули указатели. Бросив взгляд на спидометр, Володька проронил. 80. Часиков через 6 будем на месте. Как бы угадав мысли пассажиров, подсказал сопровождающий из местного отдела УБЭПа. Место давно знакомо. Не говори гоп, пока не перепрыгнем. Весело парировал Федор. Он веселился с утра, но на душе было неспокойно. Поймав себя на мысли, вспомнил, что покойная бабушка Матрена завсегда говорила эти слова. «К чему бы это?» — мелькнуло в сознании. На полу у ног стояли две пары туфель, из которых торчала по рукоятке Макарова. Начальник ашхабадского отдела, консультируя коллег, приговаривал. «Не спешите и не брезгуйте осторожничать. У нас всякое могет быть». Если станут тормозить, вот документ. Но лучше жмите на всю катушку к ядреной фене до пункта назначения. Да, если что, информацию берегите, цены нет. Федор притронулся к рукояти Макарова. Тот был на месте. Стало немного теплей. Вскоре по пути следования обошли девятку. На одной из развилок Чиж увидел постового. Дежуривший хотел было остановить джип, но, передумав, отвернулся спиной к трассе. «Странное дело, у нас не пропустил бы. Тем паче такая редкость. Странно». 3 часа за окном одни барханы. Наконец Федору это надоело, и он стал погружаться в сон. Неожиданно джип принял вправо, остановился. Пассажиры очнулись. Чиж открыл глаза. Сидевший сбоку у Володька Матвеев открыл дверцу, выскользнул наружу. Отойдя от обочины, начал справлять малую надобность. Освободившись, облегченно вздохнул. Водитель Иван, не торопясь, достал из аптечки шприц, что-то набрал и, приспустив брюки, ввел содержимое в ягодицу. У Чижа округлились глаза. «Инсулин», — пояснил Иван, — «диабет замучил. 15 лет уже на игле. Теперь можно и перекусить». Матвеев примостился на сиденье, прикрыв глаза. Федор подергал носом и, бросив взгляд на туфли напарника, зажал рот. «Слушай, где ж ты среди пустыни дерьма набрался? Посмотри на туфли!» По салону разнесся запах верблюжьего помета. «Держи!» Иван подал тряпку. «Нет, ты расскажи, ты поделись с коллегами, где в чистом поле средь песка дерьмо отыскал, а?» «Да отстанете вы от меня или нет?» Словно в оправдание стал лепетать. 10 лет в разведке отдубасил, ни разу на растяжку не напоролся, а тут в дерьмо. Судьба!» Они рассмеялись. В Усламане, куда они прибыли затемно, их разместили в отдельной комнате какого-то сельхозуправления. Утром прибыли люди от Керима и, пересадив на свою машину, отвезли на склады. «Техника на месте. Все в порядке, начальник. Документы подписываем. Утром товар будет в аэропорту». «Что, не веришь, начальник?» «Слушай, и как это у вас? Раз и на матрас, а?» Бакшиш большое дело делает. Ты мне, я тебе. А как же министерство, Москва, лимиты по разнарядке? Что Москва? Что лимиты? Бумажка бы была. А в первую очередь нужный для тебя человек. Когда накладные были подписаны, выпито за процветание дружбы между русскими и туркменами, заведующий конторой разоткровенничался. Вот, погляди, начальник, это бумажка, лимит, это пустая строка, а это то, что мне нужно. И он вписал в свободную строку «Металлопрокат, 1500 тонн». «Как, годится?» У Чижа округлились глаза. «Лихо!» «А як же ж, лихо!» «Ну да ладно, лес нам нужен, дефицит, хозяин строиться решил, торопит». «Сделаем!» Володька похлопал туркмена по плечу. «И все-таки металл, цемент, а то оружие!» «Что заладил? Металл, оружие!» «А что, оружие-то твое, не металл?» «Металл». «Только вы поосторожнее. Керим сказал, металл получите, деньги отдадите». «Ну, раз так сказал Керим, забирай». Чиж протянул невзрачную кожаную сумку. Расстегнув ее, туркмен, довольный, причмокнул языком. «Вай-вай, какие умницы! А я думаю, говорят, а дипломата нет». «А на кой он нам?» «Ну, все дипломат носят. А у нас надежнее, в рогожке». Володька засмеялся. Через 15 минут на трассе замаячил постовой. «Не останавливаться!» — подал команду Федор. Не сбавляя скорости, джип приближался к милиционеру. Тот уже вытянул палочку, перегородив путь, но Чиж, раскрыв корочки, прислонил к стеклу. Стоявший на обочине гаишник замер, ничего не поняв, когда джип проскочил мимо. «Ну все, хана нам», — пропел Иван. «Сейчас начнется. У него же рация, перехват объявит». «Да и хрен с ним, с перехватом». Минут через 10 в небе появился вертолет. «Ну а я что говорил? Вот он, соколик». Вертолет, не меняя курса, удалился куда-то в сторону. Трасса и вовсе опустела. Пассажиры джипа затихли. Каждый думал о своем. «Так, мужики, не спешим, поспешая. За нами девятка». Иван ткнул пальцем в зеркало. «Кажись, пасут», — приглядевшись, проронил Володька. «Не бойся, али не случалось». «Обижаешь, командир». «А чего ж заскучал казак?» Бросив взгляд на белую девятку, Чиж определил. «Я ж ее голубую еще в городе заприметил. Думал, случайность». «Нет, ребята, точно нас пасут. А нам никак нельзя делиться, а?» «Нельзя, точно нельзя. Что сваха по приезде скажет? Пацаны, да и только». «Иван, смотри за дорогой. Ты, Володька, понаблюдай за девяткой. Ну, а я приготовлюсь. Так, на всякий случай». Открыв боковое стекло, попросил сбросить малость скорость. «Федя, пора ставить точки, иначе опоздаем». Володька загнал обойму в Макарова. «Пора, значит, пора. Так, работаем по команде. Если что, Иван, кровь из носа, но до управы довези, сам понимаешь». «Чего уж там, доставим, не впервой». «Тогда начнем. Бьем по колесам и по бамперу». Дуплет разрезал окрестности. Потом второй, третий, пули чиркнули о бампер девятки, высекая искры. «Кучно бьете, ребята!» — весело крикнул Иван. «А ты не глазей, за дорогой следи, она нам еще пригодится». Девятка нагоняла. «Еще разок!» Прозвучала пара дуплетов. Предупреждение подействовало. Преследовавшие, сбавив скорость, начали отставать. Вскоре и вовсе скрылись из вида. Некоторое время Федор и Матвеев держали пистолеты наготове, поглядывая по сторонам. Чем черт не шутит? Разъездов море! Все было чисто. Федор уже хотел положить Макаров в туфлю, как боковое стекло разлетелось на мелкие кусочки. «Командир, справа!» Володька несколько раз выстрелил. В ответ раздалась автоматная очередь. «А! Кучно бьют!» — только и произнес Чиж, схватившись за живот. «Держись, командир! Отобьемся!» «Иван, газку, газку, притопи!» Прихватив второй пистолет, Матвеев открыл ответный огонь с двух рук, сделав упор на дверцу джипа. Подняв клубы песчаной пыли, джип стал быстро удаляться от места перестрелки. Взглянув на рану Чижа, Володька стянул рубашку и, наложив на рану, прикрыл курточкой. Федор был без сознания. «Суки, заложили!» — только и проронил Матвеев. «Держись, божья птичка! А ты, Иван, жми, жми, что есть мочи! Он нам живым нужен!» Он видел ее лицо, ясно, с ямочкой на подбородке, родинкой на лбу. Она лежала неподвижно на кровати, укрытая белой простыней. Глаза прикрыты, на щеках алел нездоровый багряный рассвет. Федор держал ее руку в своей, всматриваясь в лицо, с надеждой, что сейчас она откроет глаза и, увидев сына, скажет: «Здравствуй, Федюшка, а я вот занемогла. Ты уж прости, поправлюсь и спеку твоих любимых с калинкой». Но мать молчала. В какой-то момент показалось, она позвала его к себе. Федор попытался встать, приблизиться к матери, но что-то его удерживало. Он повторил попытку, но и она не увенчалась успехом. От предпринятых усилий стало трудно дышать. Он заметался, голова билась о подушку, пытался сделать глубокий вдох, но не мог. Еще мгновение он открыл глаза, соображая, что происходит. Воздуха не хватало, во рту что-то мешало. Сделав над собой усилие, попытался позвать на помощь, но вместо голоса послышалось непонятное мычание. Из смежной палаты вышла медсестра. «Что, голубчик, очнулся? Сейчас мы тебе поможем». Она взяла со стола пинцет и, захватив кончик торчавшего изо рта бинта, стала его вытягивать. Федор сделал глубокий вдох, наполняя воздухом легкие. От свежего притока закружилась голова. Некоторое время Чиж наблюдал за медсестрой. Она отвязала ему руки, ноги. Он попытался повернуться на бок, однако резкая боль в области живота не позволила это сделать. Федор медленно обвел взглядом палату. У стены на железной койке лежала больная. Простыня, под которой она лежала, сползла, обнажив женские груди. «Компаньонка!» — мелькнула в сознании. На какое-то мгновение мысли вернулись к матери. Вот уже несколько лет ее нет рядом. При мысли, что Устинья звала его к себе, лицо покрылось капельками пота. Чуть вздрогнув, приоткрыл глаза. «Рановато еще к тебе в гости, матушка!» Федор вспомнил о произошедшем накануне. «Неужели такое могло случиться? Уже пенсия на носу, а я всю судьбу испытываю. А куда ж от нее деться? Детишек на ноги становить надо. Нет, все-таки пора. Пора в огород, на дачу. Одним словом, поближе к своим чижам. Небось, заждались, когда навещу. А кто будет вот такие дела решать? Да, наверное, найдутся хлопцы. Помоложе и не хуже». Он снова поморщился от резкой боли. Сунув руку под простыню, ощутил на животе повязку. Переведя дыхание, проронил. «Ты уж прости меня, мать. Рановато еще к тебе в гости. Каждому свое время. Бог даст, еще свидимся. Только попозже, матушка. Попозже». Конец книги. Март 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.